Silentium amoris. Молчание любви. Как солнце, слишком яростно светя, торопит месяц медленный и хладный уйти назад в пучину тьмы, хотя в трель не облёк певец ночей свой трепет. Так пред твоей красой мой жало клепет, и лад бежит от песни прежде складной, как в луговину утром в тихий миг на крыльях буйных ветер вдруг повеет, и в пляске бурной сокрушит тростник, что песнь шального ветра петь бы рад. Так пыл чрезмерной горестью чреват, любви столь много, что любовь немеет. Но взор мой верно даст тебе дознаться, зачем немоту счел я слов уместней, а нет, так значит, лучше нам расстаться, ты б мир нашла в устах медоточивей. Я б стал баюкать память, дух счастливя, неданным даром и неспетой песней.